Издательство «Эксмо». Дарья Калинина. Убийство и цветочки. Глава первая. С первыми лучами солнца в этот знаменательный день Оля была уже на ногах. Сегодня в поселке Лесная сказка должен был пройти праздник тюльпанов. А это было грандиозное событие, к которому готовились все цветоводы и которого ждали с огромным нетерпением. Так что Оля проснулась задолго до рассвета и лишь лежала, чутко прислушиваясь к окружающим ее звукам и дожидаясь того момента, когда можно будет встать и заняться своими неотложными делами. Она встала бы и раньше, но тогда безмятежно спящий возле ее ног калачик перебудил бы своим громким лаем всех соседей. Оля же хоть и сомневалась, что в такое важное утро кто-то из них может спокойно спать, но рисковать не хотела. Кто знает, вдруг кому-нибудь из соседей не здоровится или просто хочется подольше понежиться в теплой постельке по случаю выходного дня. Не всем же предстояло быть на сегодняшнем празднике. Хотя нет, кого я обманываю? Разумеется, придут все. Сказала она самой себе, и калачик тут же чутко навострил уши и поднял голову. Песик готовился оповестить всех своим голосом о том, что самый важный, по его мнению, человек в жизни, проснулся. «Тише!» – умоляюще взглянула на него Оля. «Помолчи! Люди могут еще спать!» Но калачику было явно все равно, кто там в поселке спит или не спит. Оле даже пришлось прибегнуть к строгости. «Кому я сказала?» Для верности она прижала к губам указательный палец и сделала страшное лицо. Увы, калачик ничуть не убоялся. Он прекрасно знал, что все это сплошное притворство. Не было и нет на планете Земля человека добрее и милосерднее его хозяйки. И уж совершенно точно, что своего калачика она обожает и никому и пальцем не позволит его обидеть. Вскочив на ноги, он завилял хвостиком, тем не менее воздерживаясь от звуков. Но Оля знала, стоило калачику оказаться на улице, как он мигом огласил бы окрестности своим громким лаем. «Будешь сидеть дома», – строгим голосом сказала она ему. «А если будешь хорошим мальчиком, то в награду получишь от меня косточку». Калачик хотел косточку, но еще больше он хотел пойти с ней. И когда Оля вышла на улицу, позади себя она услышала жалобное поскуливание. Калачик царапал дверь, страдал и просился к ней. Сердце обливалось кровью. Так жалко ей было оставлять своего маленького друга. «Клянусь тебе, я быстро», – пообещала она ему. «Только пробегусь туда и обратно, и сразу назад». Но это самое «туда и обратно» у нее все же несколько затянулось. Калачик поскуливал и даже погавкивал, к счастью, не слишком активно. Оля не торопилась откликнуться на зов калачика. Он должен был понять свою хозяйку. Оля просто не могла бы дольше усидеть сегодня дома. Ведь до начала праздника ей предстояло провести смотр всех своих тюльпанов. Сегодняшнее событие, которого все садоводы, да и прочие обитатели, ждали целый год, будоражило умы многих. Шутка ли, в их поселке начался фестиваль, посвященный цветению первоцветов. В данном конкурсе, хоть это и не подчеркивалось, неизменно солировали почти исключительно нарциссы и тюльпаны. Они были неоспоримыми лидерами весеннего парада. Все прочие цветы выступали лишь в качестве скромного дополнения к ним. Оля для участия в конкурсе подготовила сразу несколько ротаций, умело расположив их по всему садику, выбрав для них наиболее живописные и радующие глаз места. Она надеялась, что уж в этом году она сумеет заслужить своими стараниями, если уж не самый главный приз, то хотя бы сможет занять одно из призовых мест, которые все прошлые годы неизменно доставались четырем старожилам поселка. Те четверо жили в лесной сказке вот уже без малого 30 лет. Сады их были безупречны с точки зрения эстетики и многолетних насаждений. Соперничать с ними Оля, проживавшая в поселке без году неделя, а точнее всего-то пятый год, никак не могла. Но она рассчитывала, что посадки тюльпанов и лужайки нарциссов позволят ей обойти старых участников. Все-таки луковичные способны показать результат уже в первый год своей посадки. а стоит к ним приспособиться, и уже на второй год они выдадут вам именно то, что вы и желаете. Но в крайнем случае, если вмешался несчастный случай, стихийные бедствия в виде жары или, напротив, ледяного дождя со снегопадом, на третий. Оля начала готовиться к участию в конкурсе заранее. Планировала, сортировала, рисовала будущие композиции. А уж прошлой осенью вложила в покупку луковиц почти всю свою ежемесячную пенсию. Подборкой луковиц она также занималась все лето, делая многочисленные предзаказы на осень. И когда в конце августа ей стали поступать первые луковицы, забросила все другие свои дела, отдавшись целиком и полностью планированию своего грядущего успеха. Ей очень хотелось победить. И не то, что ее волновала награда сама по себе. Нет, дело было несколько в другом. Оля считала себя отменным садоводом. За свою более чем полувековую жизнь ей довелось похозяйничать в трех садах. В саду своих родителей, в далеком советском детстве. Там отдавали предпочтение грядкам с овощами и кустам смородины. В саду мужа на заре 90-х они сажали почти преимущественно одну картошку. И в этом своем собственном третьем саду Оля развернула полет фантазии во всю мощь. Не такой уж маленький жизненный опыт, если разобраться. Но вот те, с кем ей предстояло соревноваться, относились к ней с такой унизительной снисходительностью, что кровь буквально вскипала у нее в жилах. «Конечно, дорогуша, это очень мило», — говорила ей Мария Захаровна, которая неизменно занимала третье место вот уже который год подряд, глядя на посадки у Оли. «Сразу видно, что вы старались. Но поймите, участие в конкурсе цветоводов требует не только одного лишь энтузиазма, но еще и профессиональных навыков и опыта». Нина Федоровна высказалась еще более прямолинейно. «У вас, моя девочка, начисто отсутствует понятие о сочетаемости цветов. Вот эта куртинка просто режет глаз. Кто вам сказал, что сажать розовые и красные сорта в такой непосредственной близости – это хорошо и правильно?» Все попытки Оли объяснить, что случился пересорт при покупке, и на месте розовых должны были оказаться изумительной красоты стрельчатые тюльпаны с белоснежными лепестками, по которым тончайшим узором разбегались красные прожилки, и которые так безупречно гармонировали бы со своими ярко-красными соседями по клумбе, вызывали лишь вежливые улыбки. «Моя дорогая, вам еще учиться и учиться», посочувствовала ей Лидия Петровна. «Походите, поспрашивайте советов у более умудренных опытом людей. Загляните к нашему уважаемому Поликарпу Иванычу. Вот кто кладезь всевозможных советов. Не пренебрегайте опытом старших, и когда-нибудь у вас все получится». Оля так и сделала. Она ходила, училась, спрашивала советов, которые предоставлялись ей в большом количестве. Но все же каждый год она неизменно проигрывала. Иной раз после особенно горького провала ей даже начинало казаться, что четверка призеров, так крепко спаянная, просто не желает пускать в свои ряды кого-то еще. Но, разумеется, такие недостойные мысли следовало гнать прочь из своей головы и не позволять им там укореняться. Надо просто усерднее работать, и все получится. Оля пообещала самой себе, что в этом году она своего добьется. Как уже говорилось, для грядущей победы ею было положено много сил и средств. И сейчас вроде бы все шло как надо. Поставщики луковиц тюльпанов не подвели. Прислали именно те сорта, которые и заказывала Оленька. Она проверила, сделав зимой выборочную выгонку нескольких тюльпанов из каждой партии. К тому же сами луковицы оказались идеальными, крепкими, упругими. Их даже просто держать в руках было приятно. Сразу представлялся будущий цветок, который выпустит эта крупная и здоровая луковица. И Оля была в приятном предвкушении своего грядущего торжества. Казалось, все ему способствовало. Весна в этом году выдалась хоть и прохладная, но без сильных морозов, способных погубить красоту тюльпана. А с легкими заморозками тюльпаны справлялись на ура. Утром можно было обнаружить их целиком во льду и мысленно с ними попрощаться. Но стоило первым лучам солнышка растопить лед, как цветок возрождался, словно бы ничего с ним плохого и не было. Та вязкая жидкость, что текла в сосудах тюльпана, делала его практически неуязвимым перед заморозками. Пробегая по своему садику, чтобы удостовериться, что все в нем в порядке, можно смело приглашать жюри на свой участок. Оля мельком глянула на ту полянку, где ранней весной расцветали крокусы. К сожалению, эти милые весенние цветочки поучаствовать в сегодняшнем фестивале никак не могли. Цветение их было таким краткосрочным, что им отводился куда менее торжественный праздник, проводившийся исключительно силами самих жителей поселка. В то время как на праздник первоцветов, в котором участвовали тюльпаны и нарциссы, собирали жители со всех окрестных поселков и даже городков. Оленька тоже участвовала в нынешнем году в конкурсе названия «Лучший крокус», но, увы, не заняла даже привычного для себя 4-го места. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Жюри невозможно было упрекнуть в пристрастности. Зима выдалась морозная и снежная. Маленьким мышкам под теплыми сугробами жилось очень славно. Они прокопали там множество дорожек, изрядно попортили газон и растаскали луковички крокусов по всему участку. Вроде бы мышки сделали Оле доброе дело. Теперь крокусы цвели в каждом уголке сада, где сама Оленька даже их не планировала сажать. И при любви крокусов размножаться не было никаких сомнений, что совсем скоро на месте одного или двух образуется новая живописная куртинка. Вот только вопрос, зачем она была нужна Оле в малиннике? Или в грядке, куда Оленька попеременно сажала то цукини, то цветную капусту? И так как безупречное построение царства крокусов было мышками нарушено, Оля даже не претендовала на призовое место. Она лишь смиренно выслушала очередную проповедь Марии Захаровны. «Дорогая моя, вы просто удивительно невнимательны. Ведь вам был дан мудрый совет обратиться за помощью к старшим товарищам. И если бы вы не капризничали и не своевольничали, а поучились бы у нашего уважаемого Поликарпа Иваныча, то он бы вам рассказал, что сам он, да и мы все по его примеру, сажаем свои луковичные в специально подготовленные емкости с отверстиями, которые позволяют влаге и питательным веществам поступать к корням, но не допускает до них вредителей и не позволяет луковицам, а следовательно и цветам, так сильно разбредаться по участку. Мне даже жаль ваших усилий, потраченных напрасно», добавила Лидия Петровна. И все же утешительный приз за крокусы Оля получила. Да, это была не совсем ее заслуга, а скорее заслуга ее дочки Сашеньки, которая привезла ранней весной в подарок маме крохотную, но поистине очаровательную елочку из питомника. Елочка была с серебристо-сизыми иголочками, на кончиках которых после пары недель ее нахождения в доме внезапно появились ярко-красные пушистые шарики. «Что это? Она цветет?» Дочка над вопросом матери расхохоталась. «Нет, конечно, елки не цветут. Это у нее такие молодые побеги». Насчет того, цветут или не цветут елки, Оля могла бы еще поспорить. И все же, нацепив на свой маленький носик очки, Оля и сама смогла посмеяться над своей ошибкой. Кончики веток украшали новые иголочки, которые были красного цвета. Такую красоту невозможно было не показать жюри. И Оля пристроила елочку среди сохранившейся в наиболее приличном виде лужайки с крокусами. Со всеми возможными предосторожностями елочка была извлечена из горшка и устроена таким образом, что попадала в центр композиции. Именно ее жюри и отметило призом. Но восхищение у них вызвала именно сама выращенная в питомнике елочка, а вовсе не крокусы, поэтому Оля особо не обольщалась. И даже сейчас, глянув на то место, она почувствовала болезненный укол в сердце. Сначала она не поняла, в чем дело. Но потом невольно замедлила шаг и остановилась в задумчивости. Влажная темная земля была безупречно чистой. Ни единого сорняка или травинки. Но что-то было определенно не так. Только вот что? Оленька некоторое время постояла на одном месте, глядя прямо перед собой. И лишь потом ее осенило. «А где же моя красавица?» Увы, на том месте, где полагалось расти елочке, сейчас было ровное место. «Где же она?» Оленька даже огляделась по сторонам, словно елка могла самостоятельно выбраться из одного места и перебазироваться куда-то еще. Разумеется, этого не случилось. «Ничего не понимаю. Неужели украли?» Оленька опустилась на колени и принялась исследовать землю. «Никаких следов. Ах, нет, вот, есть один». След был отчетливо виден. Отпечаток большого размера голой человеческой ноги четко отпечатался на влажной земле. Это было не совсем то, что ожидала увидеть Оля. И она замерла в недоумении. Откуда бы ему тут было взяться, этому отпечатку? К Оле мужчины не приходили. Да и в любом случае, еще вчера вечером она прошлась грабельками по всему участку, чтобы придать ему законченный идеальный вид перед визитом завтрашней отборочной комиссии. Так что с вечера следа тут остаться не могло. Значит, он появился не далее, как минувшей ночью. «Кто-то гулял по моему саду босиком и стащил мою любимую елочку». Но вспомнив, что конкурс начнется в самое ближайшее время, Оля решила, что с пропажей елочки разберется позже. В конце концов, такие дела у них в поселке прежде не случались. И Оля рассчитывала, что все так или иначе обойдется. Хотя как обойдется? Вряд ли тот, кто среди ночи пришел к ней в сад и выкопал у нее растение, завтра появится с извинениями. «Не могу представить ситуации, когда кому-то столь безотлагательно понадобилась моя красавица. Может, в подарок? Но почему ночью? И почему босиком?» И все же сейчас было необходимо поспешить и проверить в первую очередь свои тюльпаны. Ужасная мысль пришла Оле в голову. А вдруг и тюльпаны тоже пропали? Вдруг таинственный вор покусился и на них? Дорога до заветной клумбы показалась ей вечностью. Но нет, к огромному ее облегчению, сиреневое облачко виднелось на том месте, где ему и полагалось быть. Рядом с ним распускали плотные головки темно-фиолетовые тюльпаны, которые в бутонах вообще казались почти черными. И довершали композицию тюльпаны такой нежной, светло-лиловой окраски, что их издалека можно было принять за белые. Полюбовавшись этой композицией и отметив, что сегодня она выглядит еще нарядней и свежее, чем вчера, Оленька переместилась к следующей полянке. Всего у нее было заготовлено для жюри 3 цветника. Каждый был оформлен в своей цветовой гамме. «Какой-нибудь один уж точно окажется победителем», – успокаивала себя Оля, одновременно теша себя мыслью. «А вдруг да и удастся завоевать сразу 3 призовых места?» От такой мысли ее пробирала сладостная дрожь, хорошо понятная только настоящему страстному цветоводу. И хотя Оля знала, что надо просить многое, чтобы получить хоть малое, но все равно такую мысль она даже старалась не допускать, чтобы потом разочаровываться было не столь мучительно больно. «Занять все 3 призовых места! А больше ничего не нужно, ведь нет?» Следующая площадка была оформлена с использованием живописных камешков, уложенных один на другой в виде пирамидок. Увы, ближайшая к зрителям пирамидка за ночь немного сползла в сторону, а когда Оля принялась ее поправлять, то обнаружила, что на светлом песчанике виднеются какие-то темные пятна. Казалось, что кто-то наляпал тут озерным илом, который подсох и застыл. Оттереть пятна не получалось. Грязь моментально впиталась в пористый песчаник. Пришлось переворачивать камни так, чтобы пятна не слишком бы бросались в глаза. И тут на земле тоже Оля заметила знакомый ей уже след босой ноги. «Да что же такое? Он у меня по всему участку шастал». К счастью, тюльпаны неведомого ночного гостя не заинтересовали. Они все находились в наличии. Сколько их было с прошлого вечера, столько оказалось и сегодня утром. Махровые огненно-красные, золотисто-оранжевые и просто золотые, они создавали впечатление огненной реки, которая протекала между островками песчаника. Полюбовавшись и убедившись, что тут снова все в порядке, Оля перешла к своей третьей и главной лужайке. Тут она собрала самые простые красные тюльпаны, которые достались ей еще от прежних хозяев. Ничем особенным в расцветке эти тюльпаны не отличались, но зато их было много, и все они были необычайно крупными. Их яркость успешно была разбавлена несколькими сортами нарциссов, которые своими золотисто-белыми пятнами позволяли глазу передохнуть. При кажущейся простоте цветник потребовал немало сил. Только на то, чтобы добиться цветения тюльпанов и нарциссов строго в одно время, Оле понадобилось почти 3 года. Лишь за 3 года она подобрала сорта нарциссов, которые бы устраивали ее по срокам цветения. Именно на эту композицию Оля делала основную ставку. При кажущейся простоте она была настолько эффектна, что бросалась в глаза еще издали. И все, кто заглядывал к Оле в эти дни, сразу же обращали внимание именно на нее. Катя так прямо ей и сказала: «В этом году тебя ждет успех». «Хотелось бы». «Даже не сомневайся, красные тюльпаны просто чудно хороши. Ты победишь». Это уже прибавила Светлана. Обе женщины были частыми гостьями у Оли. Они жили в поселке дольше и сразу же взяли над ней шефство, введя в местное общество. Вот и вчера они заглянули к ней, чтобы подбодрить. «Мне доподлинно известно, что в этом году состав жюри новый. Генриетта вывихнула лодыжку. Она не сможет ходить по садам. Понятное дело, ей бы хотелось, но ее инвалидное кресло не везде пройдет, а с костылями она передвигаться не желает. Соответственно, ее мужа в жюри тоже не будет. А он лучший приятель Поликарпа Ивановича». «Конечно, это может ни о чем и не говорить», включилась в разговор Катя. «Но Генриетта дружит еще и со всеми 3 твоими соперницами». «Таким образом», невозмутимо продолжила Светлана, «из прежнего коллектива в жюри до вчерашнего дня оставался один Николай Трофимович. Но и он взял самоотвод. Его не устроили 2 новеньких, кто вызвался судить вместо Генриетты с мужем». «И кто же они? Кто новенькие?» Катя радостно просияла и открыла рот, чтобы ответить. Но тут уж Светлана ее опередила. «Пока это тайна», – решительно заявила она. И пошла к выходу, не прибавив больше ни слова. Катя последовала за ней, но притом она так лукаво подмигивала Оле, так улыбалась и делала такие странные пасы руками, тыкая то в свою пышную грудь, то в прямую спину удаляющейся подруги, что можно было понять и без всяких слов. В составе нового жюри как минимум 2 голоса будут голосовать за победу Оли. Это было так отрадно. Оставалось лишь убедиться, что ее композиция безупречна и достойна самой высокой похвалы. Но подойдя к ней, Оля внезапно окаменела. Вся идеальная симметрия была безжалостно нарушена неким чужеродным телом. И хуже всего было то, что вторгшееся на чужую территорию тело самостоятельно никуда исчезать не собиралось.